Нацист-капитан Бенно Кукавка, стремясь оправдать доверие начальства тайной полевой полиции ГФП, назначавшего его на столь ответственный пост для решительного истребления большевистского подполья в Орле и пресечения работы советских военных разведчиков в Орловском укрепрайоне, начал с того, что распорядился немедленно, без всякого разбора, расстрелять всех орловцев, пойманных при облавах и томившихся в подвалах тайной полиции. Кукавка считал, что смерть — единственная мера наказания каждому, кто подозревался в подрыве интересов Германской империи. Даже бывшие подчиненные Кукавки, сотрудники Орловского отделения, арестованные впоследствии советскими органами, характеризовали его как жестокого садиста. Усилия своей тайной агентуры и всех официальных сотрудников ГФП Кукавка направил на ликвидацию действовавших в Орле подпольщиков. После ареста и осуждения группы Авицука он доложил начальству, что с этой опасной бандой покончено. Побег из тюрьмы приговоренных к смерти комсомольцев привел Кукавку в бешенство. Рыскавшие по всему городу и окрестным селам ищейки в конце апреля 1943 года напали на след Николая Бархоленко. Когда жандармы и полицейские стали окружать дом Нины Жилиной в Прокуровке, Николай незаметно выскользнул через двор в сад и бросился к ближайшему перелеску. Фашисты открыли огонь. На бегу Николай отстреливался из пистолета, но у самой опушки леса пуля настигла его и перебила ногу. Он упал. Патроны в пистолете кончились. Раненого схватили, бросили в грузовую машину и отвезли в здание тайной полевой полиции. Ранним апрельским утром на привокзальной площади оккупантами была устроена публичная казнь Николая Бархоленко. Когда толпа заполнила площадь, подъехал закрытый грузовик. Два дюжих жандарма вытащили из него и поставили на ящик юношу. Многие узнали его, Колю Бархоленко, школьника, веселого непоседу и вратаря ребячьей футбольной команды с выгонки. Палач деловито расправил веревочную петлю и набросил ее на шею юноши. Коля вздрогнул, крутанул головой, как бы пытаясь освободиться от петли, и звонким мальчишеским голосом крикнул: «Товарищи, запомните, что делают фашисты! Да здравствует!» Товарищи по подполью решили отомстить за смерть юного патриота. В полдень 22 июня 1943 года Владимир Афанасьев, Геннадий Севастьянов и Александр Сотников, вооруженные пистолетами, подошли к зданию ГФП. Когда из подъезда показался Кукавка, комсомольцы тремя выстрелами в упор убили его. Палач понес заслуженную кару, но при этом Владимир Афанасьев и Александр Сотников были убиты на месте, а Геннадий Севастьянов взят живым. Его подвергли страшным пыткам, а потом расстреляли. Так погибли еще три отважных молодых патриота. Лишь одному из семи комсомольцев, бежавших из тюрьмы, Василию Ерохину, удалось в конце июля выбраться из города. Ночью он прорвался сквозь плотное кольцо безопасности, ползком проник через расположение гитлеровских войск, явился в штаб советской воинской части и попросил оружие. Вася Ерохин привел в Орел одну из первых групп разведчиков Красной армии, а потом ушел дальше на запад освобождать родную землю от врага. 25 августа 1944 года кавалер Ордена Славы сержант Василий Ерохин пал смертью героя на территории Латвии. 3 октября 1942 года гитлеровцы намечали провести в городском театре торжественный вечер с банкетом. Они хотели с большой помпой отпраздновать годовщину освобождения Орла от большевиков. Под руководством командования Брянского фронта и Орловского штаба партизанского движения комсомольцы группы Владимира Сечкина и Евгения Цыганкова разработали план взрыва театра в разгар торжества. Практическое осуществление плана возлагалось на Нину Алексееву, работавшую в театре танцовщицей. Сечкин поступил в театр учеником парикмахера, а Цыганков – музыкантом. Ребята изучили расположение помещений и направили схему в штаб бригады. Предполагалось подорвать здание минами, доставленными от партизан. Руководство диверсии, командование бригады поручило своей опытной разведчице, молодой коммунистке Кате Зуевой, которая вместе с Марией Ушаковой прибыла в Орел. Но предатель донес в гестапо о замысле подпольщиков. Накануне юбилея, 1 октября, были арестованы Владимир Сечкин, Нина Алексеева, Евгений Цыганков, Александр Подделков, Павел Маяцкий, а на другой день схвачены Алексей и Николай Чеченевы, их двоюродная сестра, разведчица штаба Брянского фронта Раиса Чеченева, Мария Земская, Евгений Борзенков, Евгений Беликов, Мария Ушакова, Катя Зуева и другие. Всего 26 человек. Юных патриотов подвергли жестоким истязаниям. Некоторых пытались склонить к измене Родины, обещая сохранить жизнь за согласие стать агентами гестапо. Но комсомольцы до конца жизни остались верными своей отчизне. Летом 1942 года орловские подпольщики предприняли попытку создать массовую боевую организацию с централизованным руководством. В нее входили рабочие Орловского железнодорожного узла и заводов, расположенных в железнодорожном районе. Это были в основном коммунисты и комсомольцы. Ядром организации стали коммунисты Владимир Кириллович Бахарев, начальник гальванического цеха завода имени Медведева, Виктор Михайлович Кирпичев, инженер котлонадзора, Сергей Афанасьевич Якунин, помощник мастера вагонного депо станции «Орел», комсомолец Леонид Ковалев и беспартийная Анна Ивановна Гаврута, сотрудница городского отделения Государственного банка. 15 сентября 1942 года на одном из конспиративных собраний, которое состоялось на квартире Гавруты, был создан руководящий центр организации «Штаб». В него вошли Бахарев, Кирпичев, Якунин, Ковалев и Гаврута. Начальником штаба была избрана Анна Гаврута, заместителем и политруком Виктор Кирпичев. Штаб поставил перед собой задачу создать вооруженную организацию, подготовить ее к боевым действиям и при наступлении Красной Армии на Орловском направлении поднять в городе восстание, захватить железнодорожный узел и воспрепятствовать выводу гитлеровцами подвижного железнодорожного состава, не дать им возможности вывести из Орла имущество, не допустить угона населения и помешать разрушению города. Подпольщики принимали меры к численному росту организации, накапливали вооружение. В самом начале оккупации по инициативе коммунистов Григория Николаевича Ерохина и Николая Константиновича Некрасова в Овсянникове, пригород города Орла, возникла патриотическая группа, насчитывавшая около 20 человек. Антифашистская деятельность этих подпольщиков получила широкий размах. После объединения с Овсянниковской группой в подпольной организации железнодорожного района города насчитывалось около 180 человек. Они были разбиты на 4 боевые дружины по 30-50 человек каждый. Дружиной железнодорожников командовал Сергей Якунин, Овсянниковской – Григорий Ерохин. После объединения он вошел в состав штаба. Первый городской – Леонид Ковалев, второй городской – Владимир Бахарев. Подпольщики внимательно следили за наступательными операциями Красной Армии. Помимо радиоприемника, который имелся у овсянниковцев, такой же приемник был у Владимира Бахарева, и он регулярно слушал сводки Совинформбюро о положении на фронтах. Наблюдали за поведением гитлеровцев в городе и готовились к выполнению поставленных задач к восстанию. В ночь на 6 февраля 1943 года состоялось заседание руководителей организации и командиров боевых дружин, пятое по счету, на котором обсуждалась обстановка на фронте и был разработан и утвержден оперативный план восстания.